«Держи». Кузнецов положил рядом со мной еще два магазина и какой-то непонятный баллончик без маркировок. Сам присел рядом с мертвецом и сдернул у того с головы шлем. Если бы незаметно отдававшая синевой кожа и губы, да лишенные зрачков бесцветные глаза, убитого отличить от человека оказалось бы вовсе непросто. «Все же и меданцы». «Я знал», — гордо заявил я, с интересом разглядывая мертвеца. «Росту точно под 2,20. Но каланчой при этом не выглядит. Здоровенным бугаем, которым по факту и является тоже. Так глянешь, обычный человек, только очень большой». «Ты просто хотел в это верить», — вздохнул опер и спросил. «Как у тебя самочувствие?» «Да получше вроде», — прислушался я к своим ощущениям. «Ступни пока не чувствую, но коленки уже сгибаются». «Вот и здорово». «Слушай, а чего это ты мне насобирал? И как оружием вообще пользоваться?» Забеспокоился я, не в силах разобраться с творением инопланетного военного гения. «А разве непонятно?» – удивился федерал. «Вот спусковой крючок. Вот переключатель режимов стрельбы, он же предохранитель. Ближнее положение выключено. Потом очереди на 5 патронов и автоматический огонь. Магазин вроде на 100 патронов». «И столько влезло?» «Как я и подозревал, боеприпасы безгильзовые. Магазины сразу на заводе снаряжают и герметично запаковывают, чтобы взрывчатое вещество не окислилось». «А что за баллон?» «Сжиженный газ для охлаждения ствола и патронника». «А это еще зачем?» «Нет, ствол понятно. Незащищенная гильза и взрывчатое вещество после длинных очередей в раскаленном патроннике самопроизвольно сдетонировать может». «Понятно», — кивнул я, — «только непонятно, куда баллоны с газом вставляются». «Вроде в штурмовую рукоять, вон защелка». «Слушай, откуда ты все знаешь?» Я взвесил в руке барабанный магазин и только покачал головой. «Килограмма 2 точно будет. А в рюкзак оба запихать придется». «Это модернизированная охотничья винтовка для богатых инопланетных бездельников», — пояснил Кузнецов. «Говорил ведь вроде про перехваченную контрабандную партию оружия. Было время покопаться. А это простая переделка. Я его слепила из того, что было, если помнишь такую песенку». «Не помню», — буркнул я и поднялся на ноги. Но смог устоять, лишь опершись на багажник автомобиля. «Да уж, штормит». «На кого они там охотятся? Зачем такая скорострельность и глушители?» «Глушители, барабанные магазины, автоматический режим при модернизации добавили. Ну и принудительное охлаждение тогда же прикрутили, а заодно от всех электронных прибамбасов избавились». «То есть времени на это прилично потратили?» «А ведь и верно. Получается, эту акцию и меданцы загодя планировали. Такая подготовка вовсе не минутное дело». «Знали, что вернуться придется». Еще раз взвесив оружие в руках, поморщился я. «Тяжело и неудобно. Явно не под человека сделано, если только длину приклада отрегулировать». «Похоже на то. Как тебе обновка, кстати?» «Дареному коню в зубы не смотрят». Я закинул автомат на плечо и предложил. «Может, махнемся? Тебе эту дурмашину проще таскать будет». «Не пойдет», — покачал головой Кузнецов. «Ладно, продам потом кому-нибудь». «Кому нужен ручной пулемет с весьма ограниченной прицельной дальностью стрельбы?» «Почему ограниченный-то?» «Пуля тяжелая, скорость дозвуковая, очень сильное падение должно быть, плюс боеприпасы нигде не достать». «Для разовой акции сойдет». «А как объяснишь, где взял?» «Придумаю что-нибудь». Хрустнув позвонками, я распрямил спину и на негнущихся ногах сделал несколько шагов. Немного расходился и вернулся заставшим в конец неподъемным рюкзаком. «Пошли уже отсюда». «Надо раненого проверить. Он шевелился вроде», — вспомнил про подстреленного мной туриста Кузнецов. «У тебя как, с ногами порядок?» «Нормально», — поморщился я, чувствуя странную ломоту во всем теле. «А как у тебя ребра?» «Тоже ничего», — усмехнулся опер. «Бронежилеты нового поколения — исключительная штука. Они при попадании пули энергию удара равномерно распределяют. Даже синяка, думаю, не будет». «Мне б такой», — завистливо хмыкнул я. «Извиняй, запасного нет. Уж и помечтать нельзя». На ходу, регулируя телескопический приклад, я пытался привыкнуть к не слишком удобному оружию и одновременно не выпустить из виду валявшееся посреди дороги тело с растекшимся по серому материалу маскировочного костюма кровавым пятном. Шагавший немного позади опер страховал меня, переводя ствол автомата с одних кустов на другие. «Ты только глянь», — обернулся я к нему, остановившись в паре шагов от имиданца. «Жив, курилка!» «Живой?» – покачал головой удивленный Кузнецов. «Добьешь или рука не поднимется?» «Еще как поднимется!» Я вытащил кинжал из ножен и загнал клинок под шлем судорожно дернувшегося инопланетянина. И пусть никакого удовольствия от этого процесса не получил, но на душе сразу как-то потеплело. «А что? Может, и этот выродок пару лет назад бомбы на наш город сбрасывал?» «Да даже если и нет!» Не стоило им на землю возвращаться. Никто их сюда не звал. Вот и все. Силен. Федерал глянул на часы и зашагал к перекрестку. Но теперь у нас появилась проблема морально-этического, а заодно и тактического характера. В смысле? Не думаю, что по нашей душе явилась вся группа нелегалов, пояснил Кузнецов. Я за то, чтобы отыскать остальных и уничтожить. «Нет», – опередил он меня, – «это не проявление ксенофобии, а тактическая необходимость. Если они сумеют нас выследить, до цели мы не доберемся. Слишком опасно оставлять противника в тылу». «И желание отомстить убийцам сослуживцев тут вовсе ни при чем», – прищурился я. «Только в плане предотвращения новых преступлений». «Как скажешь». «Нет, найти агентов Имидана и уничтожить – это просто здорово». Еще вчера я ухватился бы за эту идею руками и ногами, но теперь ради мести придется отложить поиски Алисы, а это неприемлемо. С другой стороны, если нас выследят, никому мы помочь уже не сможем. И как быть? Потратить время на поиски туристов или поспешить дальше? Вопрос или не вопрос? Мы не можем сейчас этим заниматься, скрывая собственные сомнения, наконец решил я. Важнее найти девушку. «А нам и не придется тратить на это много времени», – возразил Кузнецов. «После срабатывания сигнальной ракеты имиданцы добирались сюда чуть больше 7 минут. Учитывая необходимость предварительных сборов, район поисков базы сужается еще больше. К тому же примерный вектор их передвижения нам известен. Прикинь, где они могли устроить лежбище, и мы быстренько туда заглянем». «Откуда мне знать, где могли устроить базу эти выродки? Я не специалист по ксенопсихологии». «Зато ты наверняка знаешь, где бы им посоветовал остановиться связной старика, которого они грохнули, балбес!» «Чё сразу балбес?» – возмутился я. «Не сообразил просто. Давай думай уже». «В Урале они устроились, 100%. «Это что такое?» «Кинотеатр. Недалеко отсюда, пару минут идти». «Веди», – распорядился федерал. «Уверен?» «Да, уверен», – глянул Кузнецов мне в глаза, и спорить с ним как-то сразу расхотелось. «Пошли!» – позвал я и зашагал к перекрестку. Но на этот раз пробираться меж машин не стал и загодя свернул налево во двор жилого дома. «Как действовать будем?» «Зайдем и всех убьем!» – вслед за мной, пробираясь по кустам, улыбнулся федерал. «Чем проще план, тем лучше!» «Да!» – обернулся я. «А нас не положат там?» «Не отвлекайся!» Опер едва не получил по лицу отпущенной мной веткой и указал вперед. «Смотри, куда идешь!» «Да смотрю я, смотрю». Стандартная десантная капсула на кораблях экспедиционного корпуса Имидана рассчитана на 12 рыл. От 9 нелегалов мы только что избавились, осталось 3, один из которых серьезно ранен. Думаю, справимся. «Мне б твою уверенность», — только и вздохнул я. А потом уже куда тише добавил. «И твой бронежилет». Кузнецов сделал вид, будто последних слов не расслышал и даже бровью не повел. Я выразительно хмыкнул и принялся укорачивать закинутый на плечо ремень автомата, так, чтобы появился хоть какой-то упор. Иначе, думаю, даже в слона с 10 метров не попаду. Тут над головами зашумели деревья, и я настороженно глянул вверх. «Не нравится мне это». «Что такое?» – насторожился федерал. «Да как бы ничего сверху не свалилось». «Так может и не будем по подворотням шастать?» – предложил опер. «Не пойдет», – поморщился я и едва успел прикрыть рот ладонью, прежде чем сдавленно чихнул. «Если туристы караульного выставили на дороге, он нас сразу срисует». «И что ты предлагаешь?» «Обойдем комплекс дворами и попробуем с другой стороны зайти. Оттуда нас точно ждать никто не станет». «Веди», – скрипя сердце, согласился с моим планом Кузнецов. Какое-то время мы шли молча. Потом я приметил идеально круглую дыру в асфальте и предупредил федерала. «Надо обойти». «Это что еще за нора?» – удивился тот. «Да сюда такие паскудные бомбы скидывали. Они сначала под землю уходили, а потом уже взрывались. Входное отверстие небольшое, а внизу пустоты. Можем провалиться». «Коммуникации и бомбоубежище уничтожали», – предположил Кузнецов. «Наверное». По широкой дуге, обходя дыру, шмыгнул я носом. И в самом деле, вскоре навстречу попался провал 10 метров глубиной, вплотную подошедший к стене дома. Думаю, еще пара лет, и обрушение не миновать. Впереди вон и вовсе завал виднеется. Похоже, там бомба в дом угодила, и крайний подъезд просто снесло. «Плохо. Нам со двора теперь через эту кучу выбираться». «Может, другой путь есть?» Кузнецов перевел взгляд с бетонных и кирпичных обломков на заметно накренившуюся и пошедшую трещинами стену соседней пятиэтажки. «А то чихнешь, и нас завалит». «Попробую сдержаться». Я высморкался в пальцы и зашагал напрямик. «А обходить, только время зря терять. Тут вся округа бомбами перепахана». «Не нравится мне это», – вздохнул опер. Но спорить не стал и принялся вслед за мной карабкаться на завал, стараясь не зацепиться за торчащие в разные стороны острые концы арматуры. Так и обувь порвать недолго. «Не о том думаешь?» Тяжело дыша, я спрыгнул на свободное от обломков место. «Нам надо успеть, прежде чем туристы неладное заподозрят». «Слушай, а почему туристы?» Задал, вероятно, давно вертевшийся на языке вопрос, спустившийся ко мне Кузнецов. «Да шастают тут всякие», – сплюнул я на асфальт. «Пришли, ушли, а нам тут жить». «Понятно», – кивнул опер и спросил. «Куда теперь?» «А вон», – указал я на развалины торгового развлекательного комплекса. «Ты издеваешься?» – уставился на меня федерал. «Да в здравом уме туда никто при жизни не сунется». Развалины и в самом деле выглядели просто жутко. Что могло сгореть, давно сгорело. Во все стороны торчали закопченные и изогнутые листы облицовки, перекрытия местами обвалились, и любой желающий прямо с улицы мог полюбоваться на каркас здания. На первый взгляд искать там убежище стоило в последнюю очередь, и даже просто забираться внутрь было неоправданно опасно. Но это лишь на первый взгляд. «Не сильно впечатляюще выглядит, не правда ли?» – ухмыльнулся я и перебежал через перекресток на другую сторону дороги, к не столь сильно пострадавшему от бомбардировок многоэтажному жилому дому, на первых этажах которого раньше располагался известный в городе универмаг. Но «не столь сильно» – это лишь сравнение с соседними зданиями, а так и дыры в стенах зияют, и некоторые секции обвалились. «Ты в своем уме?» – зарычал догнавший меня Кузнецов. «Мы зачем сюда пришли?» «Успокойся ты», – отмахнулся я. «Никому и в голову не придет там туристов искать, так ведь?» «Ну да». «Вся фишка в том, что этот развлекательный центр изначально строился вокруг старого кинотеатра. Отсюда не видно, но он его практически с трех сторон охватывает. И вот само здание кинотеатра от пожара и бомбежек пострадало не так уж сильно». «И местные об этом знают», – догадался опер, и едва не поскользнулся на россыпи гильз от крупнокалиберного пулемета. «Именно». Стараясь держаться подальше от не внушавшей доверия стены жилого дома, я побежал по дороге к центральному входу в кинотеатр. Внезапно сзади раздался непонятный треск, и с верхних этажей на асфальт рухнула вывалившаяся бетонная панель. «Совпадение?» – оглянулся опер. «Бывает», – обогнув инкассаторскую машину, один из бортов которой усеивали многочисленные пулевые пробоины, подтвердил я. «Быстрее!» «Не торопись», – придержал меня опер, когда мы миновали закопченную стену ТРЦ и подбежали к скверу у центрального входа в кинотеатр. «А что такое? Опять на растяжку нарваться хочешь?» «Нет, пожалуй», – поумерил я свой пыл и, тяжело дыша, уселся на нижнюю ступеньку лестницы, ведущей на замощенную тротуарной плиткой площадку. «Ничего странного не замечаешь?» – присев чуть выше, начал в бинокль изучать окрестности Кузнецов. «Нет». «А как тебе тот флаер?» Я пригляделся к маячившему меж деревьев боку сбитого летательного аппарата, с которого кто-то хозяйственный снял несколько листов обшивки и покачал головой. «Не знаю, давно тут лежит». «Он да», – протянул мне бинокль федерал. «А рядом?» «Ну-ка, ну-ка». Приник я к окулярам, отрегулировав под себя резкость, и присвистнул. «Десантная капсула». И обрати внимание, обшивка не потемнела, да и листья нападать не успели. Точно, а на деревьях ветки обломаны. Выходит, нелегалы приземлились прямо здесь. Кузнецов забрал у меня бинокль и предупредил. Идешь строго за мной, понял? А чего непонятного, шмыгнул я носом. За тобой, значит, за тобой. Шурша осколками разноцветного стекла разгромленного фасада, мы осторожно приблизились к входу, и федерал наметанным взглядом приметил протянувшуюся на уровне колена тончайшую серебристую нить. Высоко задрав ногу, он переступил через нее и предупредил. «Не задень, смотри». «Само собой. Тут еще одна». Нить второй растяжки оказалась почти прозрачной и явно предназначалась для незваных гостей, потерявших осторожность после обнаружения первой ловушки. И как оперу удалось разглядеть ее в полумраке, даже не представляю. «Осторожно, здесь с потолка свешиваются». Кузнецов, пригнувшись, поднырнул под слегка колыхавшуюся бахрому и прижался к стене. Морщась от боли в ногах, я последовал его примеру и замер рядом. «И что, там тоже взрывчатка?» «Нет, скорее всего, нейротоксин». «Параноики, блин». «Параноики не столь предсказуемы. Здесь стандартная схема использована», — возразил опер. «Куда нам теперь?» «Надо подумать». Я оглядел вестибюль кинотеатра и вдруг понял, что он почти не изменился. Нет, мусора целые кучи валяются, и в потолке дыра зияет. Но постеры фильмов на стенах до сих пор висят, да и вообще. «Думай быстрей», — поторопил меня федерал. «Я б в подвале остановился, но не знаю, есть там подходящие помещения или нет». «В кинозалах тоже окон нет», — подсказал Кузнецов. «Точно». Едва удержался я от того, чтобы не прищелкнуть пальцами. «Кинозал. Но их тут несколько». «Проверим, не проблема. Как думаешь, откуда стоит начать?» «Да, наверное...» Я шагнул от стены, и тут из дальнего коридора в холл вывалились два туриста, тащившие меж собой третьего с замотанной белыми бинтами грудью. Тело среагировало практически самостоятельно. Натянув ремень автомата, я утопил спусковой крючок и одной длинной очередью полоснул по замершим от удивления нелегалам. Отдача чуть не вырвала малопригодное для стрельбы с рук оружие и задрала ствол к потолку, но, как ни странно, далеко не все пули угодили в молоко. И меданцы, будто сбитые кегли, повалились на пол, а стену позади них щедро усеяли алые брызги крови. Федерал моментально вскинул калашников, но стрелять не стал и с оружием на изготовку зашагал к туристам. Я поудобнее перехватил автомат, от которого повеяло легким холодком, и направился следом. Как оказалось, туристу, стоявшему слева, тяжелые пули перебили ноги, а потом отдача задрала мой ствол, и удерживавший раненого под другую руку нелегал покинул этот мир с простреленной сразу в нескольких местах грудной клеткой. Сам же подранок и вовсе валялся на полу с развороченным черепом. 10, 11, 12, сосчитал я. «Все здесь?» «Не совсем», — покачал головой Кузнецов. «Этот живой». «Не проблема». Оставив автомат болтаться на ремне, я обнажил кинжал и опустился на одно колено, но вдруг засомневался. «Или, может, допросить его для начала?» «Ты их язык понимаешь?» – удивленно приподнял брови федерал. «Электронный переводчик здесь не работает. А вас не обучают, что ли, языку вероятного противника?» «Не успел выучить». «Ну тогда ладно». Я вновь обернулся к валявшемуся без сознания туристу, и вдруг пол и потолок поменялись местами, а меня ощутимо приложило затылком о бетонную плиту. В один миг очнувшийся нелегал ухватил болтавшийся на ремне автомат, но Кузнецов оказался быстрее и всадил ему в голову короткую в 3 патрона очередь. «Ты в порядке?» — спросил он, не отводя взгляда от неподвижных тел. «Ага». С кряхтением перевалившись на живот, поморщился я и поднялся на четвереньки. «Как это он меня?» «За ногу ухватил». «Вот сволочь!» «Не стоит недооценивать противника. И не говори». «Идти сможешь?» Кузнецов принялся шарить по карманам мертвецов, но ничего интересного не нашел и выкинул всю мелочевку на пол. «Или отдохнуть хочешь?» «Смогу, но как-то мне нехорошо», — поежился я и хлебнул из фляги воды. «Суставы крутит и морозит немного». «А чего ты хотел?» – ничуть не удивился моему плохому самочувствию опер. «Ты полчаса назад от нейротоксина загибался. Да и антидот нагрузку на организм неслабую дает. Ничего, скоро оклемаешься». «Будем надеяться». «Да точно тебе говорю». Федерал направился на выход и махнул мне рукой. «Пошли. И так кучу времени потеряли, а еще десантную капсулу проверить надо». «Зачем?» «Попробуем модуль памяти выдрать. Пригодится, как доказательство незаконного проникновения». «А они прям его на месте оставили», – саркастически заявил я, и, разумеется, оказался прав. Бортовой компьютер был сожжен термическим зарядом. Думаю, именно поэтому забраться в десантную капсулу и не составило ровным счетом никакого труда. Электронный замок не работал, и получить доступ внутрь удалось, просто дернув за ручку аварийного входа. Я пропустил Кузнецова вперед, потом вернул люк на место и огляделся по сторонам. Ничего интересного. Ряды кресел лежаков вдоль обоих бортов. Осветительные панели под потолком. Покрывавшее пол и стены упругое синтетическое покрытие. Из общей картины выбивалось только обугленное пятно и копоть у самого входа. Вероятно, там сожгли срезанный купол парашюта. Да уж, туристы сюда точно возвращаться не собирались. Раз огонь внутри развели. А может и надеялись даже, что пожар начнется. Но нет. Синтетическое покрытие пола и стен только оплавилось и не загорелось. А вот парашюта как не бывало. «Все предусмотрели, сволочи», – выругался опер, осмотрев расплавленный терминал капсулы. «Вот гады». «Может, пойдем тогда?» – зябко кутаясь в куртку, – предложил я. «Темнеть скоро начнет». «До ночи на месте будем?» «Как карта ляжет. Но если что, придется убежище искать. В темноте тут только самоубийцы шастают». «Сейчас пойдем, подожди». «Ты чего ищешь-то?» «Сам не знаю». В свете химического фонарика Кузнецов внимательно осматривал одно кресло десантника за другим, ничего не находил и все сильнее мрачнел. «Ладно, сейчас отсек для ручной клади проверю и пойдем». «Здесь и такое есть», – удивился я. «А как же?» Федерал потянул неприметный рычаг и заглянул в открывшуюся нишу, в которой при желании мог поместиться даже не самый субтильный комплекцией человек. «Пусто. Я ж говорил. И что с того? Мне от этого легче, что ли?» «Подобную капсулу кто угодно использовать мог», – пропустив меня на выход, заявил раздосадованный опер. «Даже если тела нелегалов предъявим, экспедиционный корпус либо о похищении своих сотрудников нашими спецслужбами заявит, либо на контрабандистов все валить начнет, а с самих взятки гладкие». «Так и так ничего бы не получилось. У нас с ними дипломатических отношений нет». Заметил я и выпрыгнул из распахнутого люка капсулы на заросший густой травой и репейником газон. Выпрыгнул и нос к носу столкнулся с наставившим на меня пистолет молодым чернокожим парнем, наряженным в серый городской камуфляж. «Руки!» – с явно различимым акцентом завопил он. «Руки поднять! Быстро!» «Поднимаю, поднимаю!» – через силу улыбнулся я, выполняя приказ. «А что еще оставалось?» Автомат на ремне болтается, наган в кобуре под мышкой. А этому гаду достаточно пальцем пошевелить, чтобы во мне дыр понаделать. И откуда он только взялся, такой резкий? «Machine gun, drop!» Неожиданно переключился негр на английский, но смысл фразы оказался понятен и так. «Не проблема!» Поведя плечом, дал я соскользнуть с него ремню автомата, потом незаметно сдвинулся в сторону, так, чтобы дуло пистолета уперлось в нагрудный карман куртки, и вновь улыбнулся. «No problem!» «And revolver!» «Хорошо!» Глаза у переселенца вдруг округлились, будто в люке десантной капсулы возник дьявол во плоти. Но прежде чем он успел вымолвить слово, раздался негромкий хлопок, и в лицо брызнули горячие капли крови. Обзаведшийся дырой посреди лба негр начал заваливаться на спину, и в тот же миг страшный удар в грудь швырнул меня на землю. И тишина.